Я прислушался, но в кухне было тихо. Наконец я насадил абажур и шагнул в кухню. В кастрюльке по-прежнему бурлил отвар. Подошва ботинка смотрела в потолок. Ее обтекал пар. Запах, который я до сих пор едва улавливал, в кухне сделался куда заметней. Он был довольно едкий, отдавал карри. Но прежде всего он напоминал запашок, которым шибает в нос, когда после долгой прогулки сдернешь с ноги потную обувь. Эмили стояла поодаль от плиты, вытягивая шею, чтобы с безопасного расстояния разглядеть, что делается в кастрюле. Зрелище как будто поглотило ее целиком, и когда я, давая себе знать, потихоньку хихикнул, она не то что не обернулась, но даже не скосилась на меня. Я протиснулся за ее спиной и сел на кухонный стол. Наконец Эмили с добродушной улыбкой повернулась ко мне. — Мило придумано, Реймонд? — Ужасно мило. Словно бы притянутый помимо воли, ее взгляд снова скользнул к плите. Я увидела прокинутую сахарницу, ежедневник, и на меня навалилась бесконечная усталость. Чаша терпения внезапно переполнилась, и я решил, что нужно выйти из игры и во всем признаться. Набрав в грудь воздуха, я начал. «Слушай, Эмили, допускаю, обстановка в доме могла показаться тебе странной. Это все из-за твоего ежедневника. Вот этого». Я открыл пострадавшую страницу и показал Эмили. «Я в самом деле виноват, и мне очень стыдно. Я случайно открыл книжечку и смял страницу. Вот так». Я изобразил, правда, без прежней злобы, как сминаю страницу и посмотрел на Эмили. К моему удивлению, она лишь скользнула по книжке мимолетным взглядом и вновь обернулась к кастрюльке. «О, да это всего лишь записная книжка. Ничего личного. Не беспокойся об этом, Рэй». Она шагнула к кастрюльке, чтобы изучить ее получше. «Что ты этим хочешь сказать? То есть как это не беспокойся? Как ты можешь такое говорить? Да в чем дело, Реймонд? Это обычная записная книжка, чтобы чего-нибудь не забыть. Но Чарли сказал, ты просто взорвешься». Я вознегодовал еще больше. Судя по всему, Эмили даже не держала в голове запись, относившуюся ко мне, правда? Чарли сказал, что я разозлюсь? Да. По его словам, ты однажды пригрозил оторвать ему яйца, если он сунет нос в эту книжечку. Я не знал, чему приписать удивленный взгляд Эмили, то ли моим словам, то ли прежнему созерцанию кастрюльки. Она присела со мной рядом и ненадолго задумалась. «Нет», — проговорила Эмили наконец, — «речь шла о чем-то другом». «А, вспоминаю. Приблизительно год назад Чарли из-за чего-то расстроился и спросил, как я поступлю, если он покончит с собой. Он просто меня проверял. У него кишка тонка для самоубийства. Но он спросил, и я ответила, что в таком случае оторву ему яйца. Больше я ему ничего такого не говорила. То есть я не бросаюсь поминутно этим выражением». «Не понимаю. Если он покончит с собой, ты ему такое устроишь? После того?» «Реймонд, это была фигура речи. Я просто объясняла, насколько мне не нравится его намерение, чтобы знал, как я его ценю». «Да я о другом. Если бы ты сделала это после, ты бы его таким образом не удержала, верно?» «Но, может, ты и права, это бы...» «Реймонд, давай забудем об этом. Забудем, и все. У меня осталось со вчерашнего дня пол кастрюли запеченной баранины. Вчера было вкусно, а сегодня будет еще вкуснее. И можно открыть бутылочку Бордо. Ты, вижу, начал что-то готовить. Очень мило с твоей стороны. Но поужинаем уж запеченной бараниной, ладно?» Объясниться я был бессилен. «Да-да, хорошо. Запеченная баранина. Это грандиозно. Да-да. А вот это мы пока отставим в сторону?» «Да-да, пожалуйста. Оставь, да». Я поднялся с места и вышел в гостиную, где, разумеется, царил прежний беспорядок, но я чувствовал себя не настолько бодрым, чтобы взяться за уборку.